Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Вы не устали ходить по магазинам? А вот как? А если пришла, а этой юбочки нет? Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. На часах 11:16, сегодня среда, 29 июля. А в студии звукооператор прямого эфира Иван Коннов, в студии Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Добрый день еще раз. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Современные дети, к сожалению, не знают, а может быть, не все знают, что такое лапта, вышибалы и городки. Дворовые игры, которые мы играли днями напролет, пока нас родители не загонят домой, постепенно уходят в прошлое, к сожалению. Ведь большинство из них не только развивает ловкость, выносливость и силу. Большинство тех игр учили нас быть отважными, сплоченными, помогали идти на взаимовыручку друзьям. Хитрыми тоже. И хитрыми, ловкими. Это было прекрасное, чудное время. Сегодня мы предлагаем вам вспомнить дворовые игры. Во что вы играли с друзьями в детстве, во что вы играли во дворе. Мы хотим сегодня уйти немножко от темы гаджетов, как же вытащить как раз вот наших детей, наших внуков из этих самых гаджетов и заставить их бегать в салки, заставить их бегать с мячом во дворе. В этом нам помогут Татьяна Летнева, специалист по работе с молодежью муниципального учреждения «Молодежный информационный центр город Шуя», и Михаил Тюрев, методист муниципального учреждения «Молодежный информационный центр город Шуя». Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот сразу спрашиваю, у вас есть дети? Да. Дети играют в гаджеты? Пока нет, мой еще маленький. А, еще маленький. Еще 3 годика вот только исполнится. Все к этому приходит, 3 годика. К сожалению, да, Михаил. Но планшет уже знает, знает. Вот. У меня достаточно часто играет в планшет, в различные игры. Вот. Но не только так вот это, пострелять, где-то побегать, но и развивающие тоже. Но все равно гаджеты, планшеты, телефоны, а вот на улице с детьми, с друзьями бегают, во что-то играют? Бегают, играют, конечно. Ну, слава богу. Вот, я уверена, это вы их... этому научили. Нет. Самостоятельно. Да. Вот, мы сегодня будем убеждаться в том, что наши дети тоже, оказывается, играют. И, уважаемые радиослушатели, телефон прямого эфира 93-69-20. Давайте вспомним, во что мы играли в детстве, во что мы играли с друзьями. Давайте вспомним вот эти вот дворовые игры. Это было замечательное время, это было всем весело. Детство всегда замечательное время. Я когда начинаю вспоминать, я понимаю, что очень экстремальные такие игры были. Вот, знаете, я люблю игра «Дракон». Это когда дети встают в очередь практически друг за другом, да? Они выстраиваются друг за другом, большую-большую цепочку, держат впереди стоящего, держать надо очень крепко. И получается такой некий дракон со своей головой и со своим хвостом. И вот задача игры – голова… Хвост не потерять. Нет, голова должна поймать этот хвост. Соответственно, дети впереди стоящие должны быстро бежать, а хвост тоже должен быстро бежать, увиливать. Все падали, футболки рвались, пуговицы на рубашках выдирались, было много крика, коленки ободраны, локти тоже, но всем было весело. Всегда нравилось после этого, так встаешь, говорит, ну что, все так, еще. Да, да, да. И заново. И Михаил, играли в такие игры? Мы в основном в такие игры играем по дракону в лагере. Когда, сейчас, да? Да, большое количество детей, вот лагерный отряд надо как-то занять. Вот это вот одна из игр, в которую в лагерях сейчас играют. То есть она до сих пор существует, да, и да, народ играет. Как дети воспринимают? Ну, так же, наверное, как и мы. Ну, радостно, вот, только не надо туда более младших запускать, потому что они сразу мгновенно теряются, их сразу затаптывают, вот, а те, кто постарше, вот они с энтузиазмом. Да, там сразу определяешь, кто хороший, кто тебе друг, кто нет. Можно отпихнуть кого-то. Вот расскажите, какие сегодня игры из, может быть, советского прошлого или, может остались, быть, из настоящего, да, вот, советского прошлого остались сейчас, и во что играют дети вот нынешнего поколения 21 века? Ну, сейчас до сих пор играют в игру вышибалы, утки-охотники. То есть игры с мячом, они всегда популярны. Особенно кого-то повышибать этим мячом, пострелять в него. Конечно, не без синяков, да, не без ссадин, но, тем не менее, это всегда весело и задорно. Горячая картошка, она вот еще из... Но это то, горячая картошка, вышибалы, это вот все игры с мячами, да? То есть есть 2 водящих, они по разные стороны площадки, есть дети в центре, и надо мячом просто вот вышибать или вот попадать в кого-то. В кого попадает мяч, он, соответственно, он уходит с этой площадки. А если мяч он поймал? А если мяч он поймал, то... Тот, кто садится кинул, внутрь. Садится в центр. Да, везде, да, да. Садится в центр или присоединяется к тем же там уткам, так скажем, а охотники продолжают вышибать. А если вот говорить о горячей картошке, то здесь, наоборот, встают дети в круг, в центр садится тот, кто картошка, да, дети перекидывают мяч друг другу. А он должен поймать. Он должен поймать. И если он поймал, то тот, кто кинул этот мяч, садится тоже к нему в центр, тоже становится картошкой. Но вот смотрите, вот эти игры, вот мы сейчас озвучили, да, я их помню в своем детстве, я их помню в своем дворе, мы играли замечательно. Но на данный момент вот эти игры я не вижу в современных дворах. То есть вы говорите про лагеря, про летние лагеря, оздоровительные, там, школьные, да, вот вы напоминаете, вы им рассказываете про эти игры, и они начинают играть. А самостоятельно-то они этих игр не знают. Или я ошибаюсь? Ну вот я живу в многоквартирном доме, и в своем дворе я вижу, что они с мячом играют в подобные игры. То есть они вышибают друг друга. Может быть, у них это как-то сейчас по-другому называется, или какой-то смысл, идея другая. Но, тем не менее, задатки вот тех прошлых игр, они остались. То есть они пытаются что-то воспроизвести, что-то повторить, пусть немножко на своем, но, тем не менее, я вот вижу, что да, играют. Угу. Какие еще игры есть из того самого? Давайте вспомним, да. Да. Во что играют сейчас? Даже в лагерях, вот во что пытаются, да, играть, помимо мячей, какие-то активности еще есть? Может быть, не совсем из там далекого-далекого прошлого, но есть очень интересная игра, светофор называется. То есть ребята встают в круг, в центре есть водящий. Он называет какой-либо цвет, да, там можно добавить какие-то свои там слова, да, там специальные, да, каждая компашка придумывает свою такую кричалку, так скажем. Он говорит, определенный цвет называет, и дети, на которых есть этот цвет, на одежде, на заколках, должны поменяться местами. А водящий должен занять место того, кто вот сейчас перебегает. То есть, кому места не досталось, тот встает водить и тоже называет вот этот цвет. Да, цвета. А помните, такая игра была, не знаю, сейчас вот она современная, не современная, колечко-колечко, выйди на крылечко. Это такое взаимоотношение мальчиков и девочек для меня всегда было. То есть вот все садятся на лавочку, на скамеечку, ну, спокойная игра, да, и был ведущий, который какой-то камушек или что-то, фантик прятал в ручках, и вот со словами колечко-колечко, выйди на крылечко, то есть ладошки об ладошки надо было провести, и незаметно вот этот камушек или что-то там положить кому-то в ручку. Соответственно, ты этот камушек кладешь в молодому человеку, мальчику, который тебе нравится, или девочке, да, но я вообще-то всегда обращала внимание, то, что камушек и фантик попадал именно вот по симпатиям. И там уже задача была колечко-колечко выдай на крылечко, то есть у кого этот камушек, он должен выбежать, а другие должны догадаться, где же этот камушек, и вот его поймать. Ну, согласитесь, такое вот отношение, да, между мальчиками и девочками. Сейчас есть такое вот? Вот эта игра. Или какие-то подобные. И другие, да. Подобных игр сейчас я не видел, а в детстве это мы тоже много играли. Игра была «Садовник». Вот очень часто вот у нас во дворах любили мы играть с девчонками. Каждый желающий, вот кто хочет в эту игру играть, он присваивает себе какое-то название либо цветка. Там тюльпан, роза, гладиолус. Вот. Мальчики обычно брали мужские названия, там девушки, женское. Вот. И кто-то выбирался ведущим садовником. И садовник говорил, я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, и кроме, там, например, розы. Вот, соответственно, роза бросается, убегает, а садовник должен догнать ее. Дотронуться. Если дотронуться там до определенного момента, вот, соответственно, они меняются местами. То есть рожа уже становится садовником. Вот интересно, да, сколько игр вот сейчас вспоминаем, и все они сопутствуют какие-то фразы, какие-то слова. Это же все запоминается. Это сидит все, в голове, зачем? Сидит вот? до сих пор сидит в голове, и вот это все говорится. Ну вот отношения вот такие вот. Понятно, что и одна игра, и вторая, которые были упомянуты, да, тут какие-то симпатии выражались. Есть ли сейчас игры, в которых молодые люди, девушки, мальчишки и девчонки, да, выражают друг другу какие-то симпатии, через эту игру можно как-то либо просмотреть, либо как-то обратить на себя внимание. Вот есть такие игры? Ну, и раньше, и сейчас есть такие более так скажем, тесные игры, mm-hmm. да, по типу бутылочки, арам-шим-шим, вот, к примеру, да, когда все участники встают в круг, водящий встает в центре, закрывает глаза, делает вот повороты, да, пальцем показывая на всех присутствующих, говорят вот эти специальные слова арам-шим-шим и там и так далее, да, выбирает, то есть он должен становиться на какой-то либо, если это мальчик, то на девочке, если мальчик, то на девочке, если mm-hmm. девочка, то на мальчике, да, и они встают друг другу спиной, если они совпали, да, и на раз, два, три, то есть вся команда считает, поворачивает голову в ту или иную сторону. Если обе головы повернулись одинаково, то там они могут обняться там или пожать руки, или до чего дойдет, до чего дойдет. Да. Это во сколько лет дети играют в это вот? Ну, в 12-то уже, да. В 12-то уже надо. Опять же, какие рамки как бы сами поставят дети? То есть тут можно, например... Может быть, они комплимент друг другу скажут, если они одинаково повернутся. А если не одинаково, то все, там они, все, значит, расходимся, не одинаково, не совпали. Попытка номер два. А как это выглядит? Я понимаю, что мы в детстве вот что-то подобное играли, и вот как тогда выглядел со стороны, я не представляю. А вот сейчас, как это выглядит со стороны? Как педагоги со стороны, как это смотрите? Вот, да, ну, педагоги контролируют, это во-первых, да. Чтобы не дошло до этого. Все скромно, все скромно. До бутылочки все-таки, да? Нет, это игры нет. Ну, арам-шим-шим, да, потому что когда вот хочется уже, во-первых, когда определенный возраст, да, например, да, на том же лагере попал, когда им уже интересно это, да, угу. Потом, да, наблюдаем, как вот они играют, ну, стесняются, сразу видно, кто кому нравится, кто с кем охотно встает спиной, кто там, я не буду ни за что, да, ну, ее там, эта Танька, да, уходит, к примеру, да. То есть, ну, так забавно достаточно. Они знакомятся, они как бы вот... Они учатся общаться. Да, учатся общаться, учатся находить общий язык с противоположным полом. Здесь я не думаю, что что-то плохое в этом. Наоборот, очень даже интересно и забавно на них смотреть. Да, а вы вот как педагоги, я понимаю, что забавно, интересно смотреть, а вы как педагоги поощряете вот такого плана игру? То есть вот я понимаю, что большой плюс, они учатся общаться между собой, да. Но с другой стороны, они выказывают симпатию мальчик, девочка, девочка, мальчику. Не рано, может быть, чуть попозднее. Ну, смотри, а как у вас? 18. 27. Нет, на самом деле, смотря какой возраст. Опять же, условия можно придумать самые разные. Mm-hmm. Если, например, есть дети, которые эту игру вообще не знают, мы же можем все что угодно придумать. Там, например, сделать какой-то добрый поступок этому там, человеку. Качели уступить там, в парке, еще что-то. Конфетку подарить. Отжиматься за спину. Лагеря – это вообще отличная вещь. Я не помню слова, но есть какая-то вот игра. Там смысл тот, что напеваются какие-то слова, и положите руку соседу на плечо, положите соседу на коленку, положите соседу руку на голову. Я вот эту игру всегда боялась. Я не знаю, кто у меня будет сосед, и куда мне положат руку на руку, ну, и на ногу, на коленку, на пятку. Не помните? Было такое? Было что-то? Нет? Ну, проводили нечто подобную игру, тоже слова не помню. Но у нас есть другая разновидность, часто используемая в тренингах на сплочение, вот, где там надо, например, команду в случайном порядке разбиваются на пары, и там дальше, например, рука к руке встают, там коленка к коленке, угу. Там более откровенно, там щека к щеке, нос к носу, то есть по-разному. Опять же, все зависит от возраста, вот, и дети раскрепощаются со временем и начинают более активно уже потом друг с другом общаться в результате таких игр. На доверие, да? Да, вот они, их надо раскрепощать. Сильно зажаты наши дети, к сожалению. Когда первый раз вот собираются незнакомые дети, им тяжело начать общаться друг с другом, поэтому нужно их как-то сплачивать, занимать вот общим каким-то делом, чтобы они уже в ходе игры уже познакомились друг с другом, получше узнали друг друга, ну и, соответственно, дальше уже началось общение. Мы продолжаем. Радио России Иваново продолжает свой эфир. Мы сегодня говорим о детских играх, о дворовых играх. Мы вспоминаем, во что играли мы в детстве, мы узнаем, во что играют наши дети сейчас. Вспомните, да, вот «Море волнуется раз», «Море волнуется два», «Море волнуется три», «Морская фигура на месте замри». Очень интересная игра, творческая, очень творческая. Опять надо индивидуальность к своей проявить. Помните же? Встать, замерить. Расскажите нам, во что вы играли, дорогие радиослушатели. телефон прямого эфира 93-69-20. Позвоните нам, расскажите, во что вы играете, во что играют сейчас ваши дети. Может быть, вы со своими детьми и внуками тоже играете, вот море волнуется. Это, я думаю, это очень интересно, причем это игра на любой возраст. И маленькие детки детского сада поиграли бы, и взрослые с огромным удовольствием поиграли бы в эту игру. И родители бы тоже, я думаю, присоединились. Игра на любой возраст могла бы быть пробки. Я помню, мы играли в пробки, причем это же было безумие какое. Собирали вот эти пробки от одеколонов, от духов. Я у матери свинчивал все время. Она говорит, где крышечка мне закрыть надо? Я пробки эти скручивал. Золотые планетки всякие, там слоники. Вот, да, были. А от духов розочкой это... были? Это нет, таких не было. Это сейчас от духов любые бывают. А тогда были определенные. Их было 6 или 12 видов максимум. Причем размеры все одинаковые. И была история у нас, сосед один, он хитрый был. Мы когда начинали играть пробки, они же разные достоинства были. Он выпускал свою собаку, она подбегала, съедала обе пробки и убегал. Он говорил, ой, все, собака съела. А потом за раз за дом заходил и изо рта у этой человек. Собаки вытаскивал эти пробки. И таким образом обогащался за счет нас и своей собаки. Вот. А... В пробки сейчас уже никто не играет. Как их папа погонял, никто уже не играет. В слона. Играют ли в слона сейчас? Вот. Опасно, мне всегда казалась опасная игра, когда мальчишки встают, и надо было с разбегу другим мальчишкам на спину, да, запрыгнуть. Да, а они встают около стенки или около дерева. И, а это ведь пройтись потом надо еще. И лбом ведь в дерево можно вписаться. У нас есть телефонный звонок. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я пенсионерка. В детстве, это 50-е годы, у нас была такая игра «Крутить веревочку». Это две девочки стоят напротив друг друга на каком-то расстоянии и крутят веревку. Выстраивается очередь, и надо вбежать и прыгать, не задев веревку, потом выбегать. И так делается. Как скакалка, пока да? Кто не запнется. Это как скакалка, наверное, да? Ну да, да, да. Очень интересно было. И вот вспомните, всегда ведь очереди из этих девчонок были, выстраивались, тоже хотели поиграть. Да, да, да, много было детей раньше на улицах. И с мячом, наверное, играли, и в догонялки. Ой, игр было очень много, все перечислять. Чего, телевизоров не было в то время, все сами сочиняли эти игры. С утра, наверное. И в прятки. Да, да. И в классике, потом еще лапта, ну много-много. Тише едешь, дальше будешь, да, все да, бегут да, да. Сказать, и все останавливаются. Кто продолжает вот так неустойчиво стоять, выходит из игры. Так что сами себе создавали интерес. Да, очень интересно. Спасибо большое, спасибо что большое позвонили, что напомнили. Вот тише едешь, даже дальше будешь. Да, помню, отличная игра, очень интересная. Вот по поводу пряток, недавно видела современную версию, не видела, наблюдала. То есть дети разбежались во дворе по кустам, типа спрятались. Типа спрятались. Есть ведущий. Ведущий, как по правилам, он досчитал до определенного количества цифр. Водящий выше, чем ведущий. Но, водящий, да. Водящий, все правильно. Вот, и он развернулся, он, конечно, да, он никуда не пошел. Он глазками посмотрел, нет, никого не вижу. Вот как ты думаешь, вы думаете, что он сделал? Он мобильный телефон достал и начал их обзванивать. Он позвонил одному, позвонил второму, позвонил третьему. Соответственно, он увидел, он услышал, где они находятся. Нашел всех. Вот он, 21 век. Вот, расскажите нам, в какие игры в 21 веке сейчас играют наши дети? Во что? А может быть, вот да. Игры остались те же, но они как-то изменились. Какая-то. Ну вот очень интересная игра «Скелет». Мои дети в моем клубе по месту жительства «Радуга» очень любили играть в нее всегда. Суть в том, что все участники должны встать в круг и перекидывать друг другу мячик. То есть, допустим, если кто-то не поймал, то тот, кто кидал этот мячик, может отобрать какую-то часть тела у этого человека, который не поймал. Ну да, условно, я поняла, да. То есть руку, ногу там, да. И то есть дальше игрок, вот, у которого что-то отобрали, да, он продолжает ловит играть без одной того, рукой. С закрытыми глазами, язык, если это значит, он не говорит. И вот пока он совсем не станет полностью скелетом, так скажут, пока его не разберут на косточки. И вот игра. игра достаточно интересная, очень смешная, особенно там, если и сиди приходится, и лежа ловить, там как-то без рук, без ног. То есть, чем дольше играешь, тем она интереснее вот, проходит. Все сказать. Лежат в итоге вокруг тебя. Ну, можно сказать, да. Самое первое обычно, что отнимают? Ноги. Вот хитрые, да, сразу ноги. Ноги или глаза? То есть, чтобы они с закрытыми глазами ловили. То есть, а если глаза отняли, то, в принципе, там уже ноги, руки, все, ну да, можно уже... А какие еще игры? Да. Ну, сейчас за счет того, что много разных гаджетов у всех, телефоны там или еще что-то, порой играют ну, уже в другом формате, в формате различных квестов организуются игры, вот, где там, например, нужно QR-код найти, отсканировать, там, перейти на какое-то приложение, или просто там что-то сфотографировать, какой-то объект. Раньше, например, было то, что найти там вещи в округе определенных там, характеристик, там, принести что-то красное, пушистое там, или еще что-то. Вот сейчас делают там, сфотографировать какое-нибудь яйцо, сфотографировать там, зеленый листок, сфотографировать еще что-то. Потом человек приходит, показывает эти фотографии. То есть вот за счет мобильных телефонов вот, как-то вот, модернизировались игры. Ну да, они модернизировались. Я вчера домой пришла, и мне мой ребенок предлагает поиграть. Скачал на мобильный телефон приложение, переворачивает слова задом наперед. То есть я говорю слово, к примеру, диван, он включает эту программу, программа это слово переворачивает, он ее включает, и идет слово наоборот. А потом я его должна еще раз повторить. Опять же, это то, что я повторяю наоборот, программа записывает, опять же, переворачивает, и после этой манипуляции должно прозвучать изначальное слово. Хорошо, когда слово короткое, оно получается, но когда слова длинные и еще два-три слова... Она записывает слово, которое вы наоборот говорите, и переворачивает. И переворачивает, да. И вот, то есть, вот с помощью этих переворотов, и еще раз переворотов и переворотов, должно прозвучать первоначальное слово. Интересно. Вечер затянулся, мы в это играли долго, к нам уже все наши домочадцы присоединились. Забавно. Но единственное, меня немножко расстроило то, что опять с гаджетом, опять дома, опять сидим. Хотелось все-таки куда-то подвигаться. Ну, в детстве в школе переворачивали фамилии учителей и свои собственные фамилии, поэтому с переворотом слов в обратную сторону это тоже было. Но и это полезно, да, это да. Развивает речевой аппарат. Да, да, да. Во что? Мы продолжаем, а во что? Мы продолжаем выяснять. Во что играют наши дети сегодня? Да, что еще им интересно? Ну, если продолжать тем, что гаджеты и фотоаппараты и так далее, это, конечно, формат фотоохот. То есть, к примеру, есть какое-то определенное задание выполнить фотографии там, на ту или иную тематику. Например, здоровый образ жизни там, или там, самая абсурдная тема – полет в космос, к примеру. Там, и вот группа людей, ну, группа детей наших, они должны повторить вот эту какую-то сделать фотографию, самую оригинальную. Если полет, то там кто-то лежит на земле и фотографирует, как кто-то подпрыгивает, например, да. Если здоровый образ жизни, то все занимаются спортом и так далее, то есть по теме, например, вот этой фотоохоты. Потом мы сравниваем, у кого самые интересные фотографии получились. Все равно они двигаются в основном на улице, в основном всей компанией, весело, задорно. В принципе, такой формат тоже имеет место быть и очень даже неплохой. Ну да, это современный формат, почему бы нет, если уж они этим умеют пользоваться, то да, конечно. А помните эту игру... Не вспомню сейчас, как называется. Были слова «Али-Баба, на что слуга через 5-10, Мишу нам сюда, когда выстраивают». Разрывные цепи. Да, вот сразу вспомни, глаза загорелись. Да, да, да. Да, мне бегаю. Не раз отшивали руки на них. Экстремальная игра, соглашусь, как и дракон. Да, то есть выстраивались одна половина, вторая половина, кричали друг на друга, выбирали самого слабого, и этот бедный ребенок бежит, должен разорвать эти... Таранить, разорвать эти цепи. Разорвал, молодец, забирай самого сильного и иди как герой. Не разорвал, но вот вставай. И будешь, да, к соперникам, будешь их ряды пополнять. Опять же, такая, знаете, такая игра была, кто кого выберет, сразу тебя считают сильным или слабым, а куда ты побежишь, а в сторону девочек или в сторону мальчика. Такая вот интересная, то есть там столько-столько вот этих подводных камней. Но игра, соглашусь, экстремальная, руки были в синяках, это было очень так немножко больно. Ну, вот к нашим гостям еще хочу обратиться с таким вопросом. Вот мы вспоминаем бытность советского периода, да, когда во дворах дети были заняты. Сейчас в основном, ну, родители заняты тоже много, дети сидят дома в гаджетах, но воспитательную роль, вот ежедневную, повседневную, если не брать лагеря, да, на себя взяли молодежные центры, да, клубы по месту жительства и все остальное по территории всей нашей страны, в различных уголках, в различных городах. Они называются пусть по-разному, да, но выполняют эту функцию. Вот ваш молодежный информационный центр в городе Шуй, который, да, выполняет эту сложную и, слава богу, правильную задачу, что вы это делаете. Спасибо вам огромное. Вот какую работу еще проводят ваши клубы по месту жительства с детьми? Да, вот дети, когда к вам приходят, обращаются, что вот они... Я понимаю, что они не приходят вот просто в игры играть, да, с мячом целый день во дворе. Вот они приходят чем заняться? Ну, у нас есть и кружковая работа, разумеется, по разным направлениям. Это и творческие направления, это и спортивные, это танцевальные направления. Но и есть также свободно пребывающие дети, которые могут прийти просто поиграть. Здесь, конечно, они могут и сами придумать себе досуг, но в основном эту роль берет на себя педагог. То есть мы придумываем какие-то игры каждый раз разные, да, какие-то конкурсные задания. Веселые старты очень хорошо идут. Вот не стоит их списывать со счетов, так скажем. Их можно придумать большое количество вариантов, даже с одним обручем, там раз 10 по-разному сбегать, так скажем. Очень хорошо вот заходит такой формат. Кроме того, сейчас вот в условиях, если пандемии, да, вот наши, мы дистанционно работаем, у нас все равно проходит очень много онлайн-конкурсов, и фотоконкурсы, и конкурсы рисунков, конкурсы поделок, онлайн-викторины. Между прочим, когда мы вот только запускали этот формат, мы немножко переживали, что в летний период онлайн-викторина как бы... Не зайдет. Да. А на самом деле очень даже зашло... Люди участвуют, и родители, и дети все вместе как-то принимают участие, отвечают и просят еще постоянно, как бы пишут вот в комментариях, да, когда идет обратная связь, что большое спасибо за такую интересную викторину, а мы ждем еще, давайте еще, и поэтому... Не все, так скажем, потеряно. Стараемся по-всячески развлекать любыми, так скажем, путями, любыми способами придумывать все новые и новые варианты вот этих конкурсов. Да, вот придумывать все новое и новое. Есть же такая, бытует такая фраза, что все новое – это давно забытое старое. Вот в качестве игр с этим согласитесь или все-таки не надо вот наше старое трогать, пусть оно там останется, да? Ну, а сейчас есть новое много, да? Да. Раньше дети очень много читали книг, потому что развлечь себя было тяжело, мультики показывали редко по телевизору, вот, соответственно, читали книги, книги в основном пользовались, это различные приключения, поэтому мастерили различные луки, как-то там делали разные самоделки, самопалы, соответственно, мальчишки играли в это во все, вот, то есть они организовывали сам досуг и в то же время получали навыки, например, того же самого выживания элементарного. Вот, сейчас книги читают редко, в основном смотрят или какие-то трансляции в Ютубе, ВКонтакте. Вот. И там мало такого вот контента, который вот позволяет развиваться. Там развлечения в основном. Вот. И, соответственно, игры сейчас уже никто не придумывает, и детям порой тяжело себе занять. Вот, к сожалению, наши современные дети, они развлекают себя сами, но развлекают себя как могут. То есть есть у них интернет, там есть развлекательные каналы, они просто садятся, смотрят те же самые мультфильмы, фильмы на свою тематику, которая каждому нравится. Но все-таки вот к этой фразе «все новое, хорошо забытое, старое», я бы, наверное, вспоминала вот это старое и подсовывала, вот прямо нагло подсовывала нашим детям. Потому что недавно, разбираясь дома, я нашла свой выжигатель. Вы не представляете, какой восторг был у ребенка. Я его потеряла на полдня. Он сидел, он выжигал. Я была очень удивлена. Это, я понимаю, мое упущение. Был один такой момент. Мама, как мне вот рисунок вот с этой картинкой перенести на дощечку? Я говорю, Вань, калька. Что такое калька? Я говорю, копировальная бумага. Что такое копировальная бумага? И вот я понимаю, что это мое упущение. А с другой стороны, ну не надо им это сейчас. Это... калька, копировальная бумага, у них принтер, компьютер, все это есть. Я говорю, нарисуй сам. Давай, придумай, нарисуй сам. Объяснила, что такое калька, как мы выходили из этого. Но там мозг немножко сломался у ребенка, вплоть до того, что, а можно я эту бумажку положу на дощечку, прямо по бумажке буду выжигать? Я говорю, стоп, нет, нет, вот категорически нет. Как костра не разгадали. Да, рисуем сами. Но я его потеряла на полдня вот с этим выжигателем. А с другой стороны, а что такого случилось, да? А мы сколько выжигали? А сколько мы мамам и папам на эти 23 февраля и 8 марта вот этих дощечек подарили? И сидели, нам было интересно. И им будет интересно. Надо просто вспомнить свое детство. Вот, возвращаясь к выжигателю, а из рукоделий, вот. Раньше что-то там, какие-то резиночки на пальцах плели, что-то какие-то штуки делали. Вот, из веревочек, из ниток, какие-то пуговицы на нитках. Я помню, из катушки самоходку делал. Я даже знаю, как это сделать до сих пор. Вот, стоп, сразу. Я знаю, как это сделать. Сегодня приезжаешь домой и детям показываешь. Надо деревянную катушку найти. Вот, да. Ну, неважно. Я хотел спросить, а какие сейчас игры вот самодельные, вот с руками, вот что сделать сейчас, и играют дети современные? Ну, мы стараемся и делать различные в технике оригами, различные поделки, да, это и кораблики запускать. Вот буквально недавно у нас был онлайн-мастер-класс, да, мы показывали, как сделать и кораблик, чтобы они, многие дети как бы не знают, к сожалению, чтобы они вспомнили, узнали, как сделать. Это и игра в резиночки, да, сейчас вот очень были популярны какое-то время, это маленькие резиночки колечки, разноцветные, да, колечки, разные техники плетения, тоже очень увлекательно и занимательно. Это и другие различные поделки из бисера, из пуговиц, из пластилина, из бросового материала, там, из тех же скорлупок от орешков от каких-нибудь, да, то есть очень много различных, это и поделка, и можно переделать и в игру, так скажем. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Значит, сейчас мне уже 80 лет, а когда я была девочкой, бабушка рассказывала, во что они играли. Две шеренги детей по 6 человек вставали на расстояние где-то шагов 6 друг от друга. Вот. И начиналось. Одна шеренга: «Бояре, а мы к вам пришли». Вперед идет. «Молодые, а мы к вам пришли». Назад. Вторая шеренга: «Вперед, бояре, а зачем вы пришли? Молодые, а зачем вы пришли?» Вот, назад. И вот происходит такой диалог: вперед одна, вперед другая. Кончается все тем, что первая шеренга говорит: мы выбираем вот этого человека, назначают там девочку, что мы хотим ее взять. Вторая шеренга говорит: мы ее не дадим. В конце концов, первая шеренга, значит, как бы бросается на вторую, хочет отнять девочку, а шеренга не отдает. В итоге или девочка идет во вторую шеренгу, или остается. И теперь выбор начинается во второй шеренге. «Бояре, а мы к вам пришли». И вот такая получается, с одной стороны музыкальная, с другой стороны такая, вроде бы как куча мала небольшая. И вот эта девочка, она или сама хочет туда перейти, или она остается в своей шеренге. У меня все. То есть это получается игры конца 19 века, да, уже? Вот такая игра. Спасибо огромное. Вот интересно, вы начали рассказывать про эту игру, вот как только запели «Бояре, а мы к вам пришли», у нас Михаил головой закивал, он глаза закорили: да, я знаю, я играл. Вот представляете, то есть вам 80, вам бабушка эту игру рассказывала, а у нас Михаил нашего среднего возраста, и он знает эту игру. Спасибо вам огромное за звонок. Вот опять же, возвращается все вот постепенно. Михаил, действительно играли в эту игру? Да, мы детьми когда были, у нас во дворе мы в такую игру играли, вот, но она была у нас вот модернизацией вот именно разрывных цепей, то есть там не про Али-Баба говорилось, а именно вот про «Бояр» говорилось, и тоже так же вот шеренга к шеренге подходила, тоже вот песенку пела, а потом вот уже девочку не всей толпой отнимали, а именно вот человек должен был разорвать цепь в том месте, где вот есть тот человек, которого хотят выбирать, вот, если разорвали, тогда ее берут за руку и его... Ну, чтобы кулачные бои после этого не начинались, наверное. Вот я сейчас слушаю, и мне немножко обидно. Вот современным детям, я понимаю, что им, может быть, это и не надо. Наверное, надо мне вот этот игровой элемент, да, когда дети: «Бояре, а мы к вам пришли». А этого-то сейчас нету. Они не будут петь? Не будут. Не будут? Не будут. Татьяна тоже соглашается. Я не, не знаю, будут. Я вот вас слушаю. Я немножко помоложе, да, здесь всех присутствующих. Я считаю, что вы так вот прямо их сегодня как-то заругали. Мне кажется, что просто нужно быть ближе к детям. Я видела неоднократно, как они и шалаши строят, и в какие-то свои вот эти игры играют, пусть немножко модернизированные, но что смогли, во что играют, да. И элемент песенный у них немножко другой формат. Вот у Медведева «Бару грибы, ягоды беру». Она и была раньше, эта игра, и сейчас она как бы... Я вижу, что дети в нее играют. И я очень часто играю в парке со своим ребенком, да, гуляю. Ну, он трехлетка, он там занят обычно мячами, песочницами, беговелом и так далее. И краем глаза наблюдаю за остальными детьми, чтобы что-то, может быть, посмотреть, что им интересно, что взять для своей работы. И я вижу, что они, да, они играют. «Выше ноги от земли». И была эта игра, и сейчас они играют, то есть, к примеру, и с мячами, если кто-то вдруг вынес мяч, да, и, ну, конечно, более аккуратно они играют, стоит заметить, да, потому что у них телефон, а там, если я разобью, меня мама убьет, дома не пустит и так далее, но, тем не менее, они близки к играм, не стоит их совсем уж прямо так, скажем, списывать со счетов, что они молодцы. В гаджетах. Они, да, они молодцы, они играют, они помнят, ну, уж, конечно, про боярин не знаю, они стали бы петь, но как преподнести? Как преподнести, как завлечь? Если завлечь... А вот вам на замену. Куда? Вот в вашей работе. А вот давайте оживим эту игру. Видите, нам позвонила радиослушательница, ей 80 лет, ей бабушка рассказала. То есть, это реальная игра 19 века, да, если Михаил в 20 веке в конце ее играл. Давайте в начале 21 века просто попытаемся ее внедрить. Попробуем. Давайте оживлять вот игры наши. А например, я думаю, младшим школьникам и вот детсадовцам было бы очень интересно попеть, придумать вот какие-то фразы говорить, девочку отобрать. Ну, без кулачных боев, очень деликатно. Но вот малышам, вот стилизация вот эта, малышам бы очень понравилась, я уверена. Берите на заметку, вспоминайте все старые игры. Я не говорю, что наша молодежь не играет. Они играют, они молодцы, они играют немножко по-своему. Мы поняли вот в течение нашего эфира, что игры-то, они остаются. И во что мы играли, и дети наши в это играют. Но игры немножко изменяются. И это правильно, потому что время другое, потому что у них есть телефоны, гаджеты. Мы тоже меняемся. Мы тоже меняемся. Время такое. Но я согласна с одним мнением, что мамам, к примеру, нужно найти резиночку. Татьяна сейчас будет со мной согласна, что маме надо найти резиночку на два стула или на улице между лавочками, да, и вместе со своей дочкой попрыгать в резинку. Вот мы сегодня нам звонили. А папе взять мяч и вместе со своим сыном выйти на улицу и понабивать его на ноги. Кто дольше? Вот так. Да. А папа с детьми, я знаю, что вот папа со своими сыновьями висят на турниках и играют совершенно в те же самые игры, что и мы раньше. Лесенка, лестница. Это все было, это все есть. И замечательно, что это есть. У нас сегодня в гостях были Татьяна Летнева, специалист по работе с молодежью муниципального учреждения «Молодежный информационный центр» город Шуя, и Михаил Тюрев, методист муниципального учреждения «Молодежный информационный центр» город Шуя. Они привет хотели, кстати, передать кому-то. Да? Да, пользуясь случаем. Давайте, конечно, с удовольствием. Ну, во-первых, я передаю привет своему клубу по месту жительства. Это клуб по месту жительства «Радуга». Находится он на улице Балакова, дом 80. Город Шуя, да, конечно. Я передаю привет всем тем деткам, которые к нам ходят, которые нас знают. Я всех люблю. Всем передаю привет. И другим клубам по месту жительства тоже мы передаем привет. Давайте играть вместе. Играть вместе. Да. Ну, а я передаю привет всем волонтерам, кто меня знает, кто меня помнит, кто ходил к нам в молодежный центр и сейчас ходит. Вот, всем привет. А я Михаилу Кузнецову передаю привет, вашему руководителю. Сегодня говорили о играх, о дворовых играх, во что играли мы, наши бабушки даже вспомнили, а что играли, узнали, во что играют наши дети. Это было очень интересно. Да. Дорогие радиослушатели, наблюдайте, во что играют ваши дети, или подсказывайте игры, если они действительно не во что они играют. Должны играть все. Звукооператор прямого эфира Иван Конна. В студии был Александр Павлов. И Марина Кирьянова. До свидания. До свидания.